Глава 8. Пока мы обсуждали странного охотника, к нам подтянулась со всех сторон нехилая стая спруталисов, и самые смелые начали выходить из-за кустов и скалиться, издавая прерывистое рычание. «Кажется, пора как следует поразмяться», — сказал Матвей, описав своим белым мечом круг над головой. «Ты по возможности не усердствуй», — сказал я. «Предоставь это мне». «Ладно», — кивнул приятель, и мы встали спиной к спине посреди небольшой лужайки. Федя, видимо, понял, что предстоит что-то нескучное, зачем лучше понаблюдать со стороны, и запрыгнул на ветку дерева, заняв там удобную наблюдательную позицию, как в театральной ложе. Еще и сделал такой вид, что ему только попкорна не хватает для полной картины, но в театре это не принято. А вот шоколадка нормально подошла бы. Два самых крупных спруталиса из тех, что я видел перед собой, первыми решились пойти в атаку. Звери неторопливо приближались, чувствуя свое численное превосходство. Пасти максимально открылись, и оттуда начали вылезать щупальца, готовые к броску и захвату жертвы, когда им в лоб одновременно ударили тонкие золотистые молнии. В глазах у монстров застыло удивление. Оба они замертво рухнули в паре шагов от меня, как подкошенные. На остальных это подействовало не как предупреждение в опасности, а как сигнал к массированной атаке. Десятки спруталисов размером с хорошую немецкую овчарку устремились ко мне. «Так понимаю, у Матвея похожая ситуация. Я слышал свист огромного клинка, рассекающего тело тварей, падение тел на землю. Я держал партизан наготове, а с моей левой руки одна за другой срывались молнии, методично поражая атакующих монстров. Их вокруг меня уже лежало десятка-полтора, когда остальные остановились и призадумались. А стоит ли туда лезть?» Я обернулся и увидел перед Матвеем разбросанные части тел спруталисов. Приятель держал меч перед собой, ожидая очередной атаки, но те словно сговорились и начали медленно пятиться и разбегаться по кустам. Через минуту вокруг нас уже не наблюдалось ни одного животного. «И все, что ли?» — спросил Матвей, помахивая своим грозным оружием, с которого на траву капала кровь убитых монстров. «Даже немного скучно как-то. Размяться как следует не успел. Трусливые твари!» «Но им же жить наверняка больше хочется, чем есть», — усмехнулся я. «А раз уж нам так повезло, то давай начнем собирать клыки, хвосты и щупальца». «Значит, я все-таки не зря это с собой все время таскаю», — сказал товарищ и достал из кармана клещи. «Отлично», — сказал я, довольно улыбаясь. «Тогда ты выдирай клыки, а я займусь хвостами и щупальцами. Здесь как раз мой нож пригодится». Клинок из рога красного медведя отсекал рыжие хвосты с неожиданной легкостью, словно там вместо позвонков были тонкие хорды. «О щупальцах и говорить нечего, чика готова». Довольно объемная связка хвостов украсила мой рюкзак, щупалец набрал полный пакет, и на том решил остановиться, набивать ими рюкзак, до отказа я не буду, достаточно. «Ну, про щупальца я читал», — сказал Матвей, глядя на мои трофеи. «А хвостов тебе столько зачем? Шапку из них хочешь сшить, что ли?» «Вообще-то это не про декор», — улыбнулся я, представив себе такую шапку. Довольно своеобразный элемент гардероба вышел бы. «Они могут служить аккумулятором магической энергии. Я не раз видел, что маги дополняют ими свой доспех». «Интересно», — произнес приятель, разглядывая лисьи хвосты. «Из них можно знатные эполеты сделать. На твоем доспехе будет прикольно смотреться». «Подумаю над твоим предложением», — сказал я. «Звучит заманчиво». «На самом деле, почему бы и нет?» «Мой протазан и охотничий нож тоже являются аккумуляторами магической энергии, и очень неплохими. Но они больше служат для меня проводниками и нужны для выброса большого количества энергии в нужный момент». А пушистое украшение брони поможет быстрее восстанавливать силы, когда снова понадобится лечить большое количество раненых и пострадавших, как было в тех походах с профессором Лихтенбергским. Надо почитать про эти хвосты, чтобы окончательно определиться. С другой стороны, если делать это бездумно, то я буду выглядеть довольно нелепо, так что точно надо будет потом все это тщательно обдумать. Покончив с добычей полезности из тел поверженных спруталисов, я продолжил охотиться на кошачьих василисков, а мой маленький добытчик приносил одну призрачную белку за другой, и на рюкзаке у Матвея из них уже висела солидная связка. «Слушай, братишка», — обратился я к горностаю, и он замер, глядя своими красными глазами в мои, хотя только что собирался снова исчезнуть в густой листве. «Белок пока достаточно, поохоти чисто для себя, позавтракай как следует». Федя коротко чирикнул и запрыгнул на ближайшую ветку. Уж не знаю, понял ли он мою просьбу или нет. Время покажет. Василисков и одиночных спруталисов я уже убивал увереннее, чем присосавшихся комаров. Взмах руки, удар молнии и готово. Очередная тушка лежит передо мной на земле. Рыжих мы уже не потрошили, этого добра достаточно. А с василисков Матвей продолжал сдирать кожу и выковыривать ядовитые железы. Яда, по идее, тоже вполне достаточно, но они занимают мало места, так что можно собирать впрок, на будущее. «Давай-ка туда свернем», — предложил я напарнику, указав на более высокие деревья. «Думаешь, стоит зайти поглубже?» — с сомнением спросил Матвей. «Да я тут себя чувствую уже, как в детской песочнице», — признался я. «Пора переходить на более серьезный уровень. Да и потренировать способность не помешает». «Все-таки хочешь испытать свой доспех на прочность?» — криво улыбнулся мой товарищ. «Думаешь, стоит?» «Ну, мы же с краю походим по лесу, совсем вглубь не полезем», — сказал я. «Надеюсь, лешего встретить. Мне практика, а для тебя полезные стейки. Ты, кстати, свой новый навык защиты успел здесь хоть раз проверить?» «Не-а», — покачал головой Матвей. «Как-то по привычке сразу всех в труху». «Ну, может, и правильно», — сказал я, поглядывая в сторону маячившего неподалеку леса. «Сначала дома как следует тебя поднатаскаем. Специально в пасть не суй». «Как скажешь, шеф», — отрапортовал напарник, замерев по стойке смирно. «Ну что, в лес за грибами-мутантами идем?» «Идем», — кивнул я, и мы уверенным шагом двинулись на север, не забывая, однако, смотреть по сторонам. До опушки оставалось идти 300 метров, но нам пришлось немного задержаться. Сканер нейроинтерфейса выхватил несколько полезных кустиков среди окружающих нас пучков растительности. Оказался среди них и довольно крепкий росток семицвета полулистного. Без этой подсказки я бы его и не заметил. «Вот это да!» — воскликнул Матвей со всей осторожностью, выковыривая ножом растение из красной земли. «Вот это нам везет сегодня! Я же правильно понимаю, эта штуковина дорого стоит!» «Очень!» — кивнул я. «Побольше, чем кожа василисков, причем вся, которую ты уже собрал. Ей же до дамской сумочки еще далеко. Ты ведь выделкой наверняка никогда не занимался». «Обижаешь, командир!» — вроде бы обиженно, в то же время гордо произнес товарищ. «Кожевенные дела — одно из моих увлечений, так что я задешево их в сыром виде не отдам, в гараже ими будут заниматься. Да и не только ж тебе практиковаться и развивать навыки, а твои химикалии нашу оранжерею не потравят?» — засомневался я. «Не потравят», — уверенно сказал Матвей. «Я уже придумал, как все обстряпать. Будешь мне гордиться, когда увидишь. Похлеще вашей лаборатории будет». «Ладно», — улыбнулся я, — «похвастаешься потом. Копни еще вот эту цветущую прелесть и идем в лес». «Красивый», — сказал напарник, присев на корточки возле кустика, вершины веточек которого были покрыты небольшими алыми цветочками. «Такую красоту на общем фоне пропустить невозможно. Что-то я раньше таких не встречал и в книжке не видел». «Кровь призрака это называется», — сказал я, сверившись с нейроинтерфейсом. «Очень редкое растение, даже реже, чем семицвет». «Даже дом купить на него можно», — заулыбался Матвей. «Замучил ты уже с этим домом, честное слово», — воскликнул я в сердцах. «Ты не сказал нет, а это уже радует», — пробормотал приятель, улыбаясь еще шире. Мой осуждающий взгляд его нисколько не смущал. «Идем», — коротко бросил я, покачав головой, и начал всматриваться в раскинувшуюся перед нами лесную чащу в сине-фиолетовых тонах. На ближайшем дереве я присмотрел высоко расположенный сук и повесил туда отяжелевший от добычи рюкзак. То же самое посоветовал сделать и Матвею. «А ты охраняй, договорились?» — обратился я снова к сидевшему на плече и сыто облизывающемуся горностаю. Зверек посмотрел мне в глаза, подмигнул и запрыгнул на дерево, заняв наблюдательный пост. «Неужели он все понял?» «Очень надеюсь, если честно, не хотелось бы, чтобы столь ценной находки растребушил какой-нибудь василиск или растащили белки. Хотя последним это вряд ли в жизни пригодится. А там кто их знает?» Я убедился, что наши рюкзаки скрыты листвой от посторонних взглядов, взял в руки протезан поудобнее, и мы с Матвеем начали медленно продвигаться вглубь леса, внимательно глядя по сторонам и прислушиваясь к каждому звуку. Я не стал пренебрегать возможностями сканера моего нейроинтерфейса и проверил на наличие живности ближайшую местность. В 20 метрах справа обнаружилось достаточно крупное красное пятно, больше похоже на лешего. На красного медведя или кровожадного танка точно не тянет. Те себя ведут несколько иначе. «Иди за мной», — сказал я тихо своему напарнику и осторожно двинулся туда, где придремал опасный монстр. «Ты уверен?» — прошептал Матвей, а я поднял руку вверх, чтобы он больше не издал ни звука. Впереди был довольно густой подлесок, и где-то там засело чудовище, на котором я хочу потренировать свои навыки. Остановившись перед кустами, я решил отодвинуть в сторону пару веток, чтобы заглянуть дальше. Как раз в это время раздался Басовитый рык, и, ломая ветки, начал подниматься здоровенный леший, метров до трех ростом. Я был к этому готов, и моя реакция была мгновенной. С левой руки сорвался достаточно мощный золотистый разряд, ударивший монстру в шею, чуть в стороне от предполагаемого местонахождения гортани. Рык тут же оборвался, и монстр весом в пару центнеров рухнул в нашу сторону, как сорвавшийся с крючка боксерский мешок. «Работаем», — сказал я Матвею, и тот через секунду снес уже лежащему на земле чудищу голову, не дав ему толком очухаться от атаки. «Обновим запасы мяса», — довольно произнес товарищ, отложив меч в сторону и доставая охотничий нож. «Просто замечательно». Я даже залюбовался, как сельский житель, познавший к совершеннолетию все прелести деревенского быта, разделывает тушу. Длинные мышцы спины, которые у скота принято называть вырезкой, оказались отдельно от туши буквально за несколько минут. «Да, я с этого лешего гораздо меньше мяса извлек», — сказал я, глядя, как Матвей режет добытое на куски и складывает в пакет. «Так ты ж городской, что с тебя взять?» — усмехнулся парень, завязывая пакет. «К тому же, барин, тебе это делать вообще не положено, так что для неопытного ты очень даже неплохо вырезку извлек». «Пригнись!» — крикнул я и пронзил партизаном голову игольчатого волка, который бросился на Матвея из кустов. «Они, скорее всего, на запах свежего мяса среагировали. Вон еще трое подкрадываются. Давай вернемся к рюкзакам, пусть себе утилизируют отходы по назначению». «Да погоди ты, я хотел у него еще и филейную часть забрать», — сказал Матвей, бросив взгляд на соответствующую часть тела монстра. «Хватит уже лешего на задницу заглядываться», — усмехнулся я, сделав сложный выпад протазаном в сторону опасливо подкрадывающегося игольчатых волков. «Вырезки вполне достаточно. Лучше мы еще одного найдем. Только учти, это все тебе нести придется». «Да я ж не возражаю», — ответил довольный напарник, махнув в сторону волков мечом и заставив их отпрянуть. «Свое добро плеча не тянет». Количество волков вокруг нас нарастало, и просто так отойти явно уже не получится. Тогда я решил продолжить практиковаться теперь на них. Волков я бил молнией точно в голову, убивая с одного разряда. Матвей зарубил несколько тварей, бросившихся на него с другой стороны. Продолжая бой, мы постепенно продвигались в сторону висящих на дереве рюкзаков. Я бросил взгляд в сторону припрятанной ноши и увидел, как мой Федя доблестно защищает его целостность. Пара игольчатых волков встали на задние лапы, опершись передними на ствол дерева, и тянулись к рюкзакам, а горностай прыгал с ветки на ветку, лаял и верещал, периодически спрыгивая на рюкзаки и кусая за носы посягавших на охраняемый объект наглецов. Если же выдавалась возможность, то он и по глазам им попадал, в общем, отвлекал как мог. То один, то другой волк отпрыгивали, жалобно скуля в сторону. Но соблазн поживиться за наш счет был очень велик, и они лезли снова. Два разряда молнии прекратили это захватывающее шоу. Федя с гордым видом уселся на рюкзак и внимательно смотрел на меня в ожидании одобрения и похвалы. Я оглянулся назад, волки нас не преследовали. Видимо, переключились на добычу, которая не сопротивляется и не представляет опасности. На тушу лешего. «Молодец, Федя!» — сказал я и погладил пушистого питомца, как котенка. Тот удовлетворенно гулкнул в ответ. «Из тебя получился отличный и бесстрашный сторож». «Полезный у тебя питомец», — сказал, улыбаясь, Матвей, и начал запихивать пакет с вырезкой в свой рюкзак. Закрыть клапан у него получилось с трудом. «Можно еще научить его хворост для костра собирать». «Ага, ищи варить», — усмехнулся я. «Не надо», — ухмыльнулся парень. «Лучше меня он все равно не приготовит». «Ну тут да, вкуснее я еще нигде не ел», — сказал я, погладив себя по животу. И я не кривил душой, это чистая правда. У нас в поместье готовили блюда и европейской, и азиатской кухни, но вот щи и борщ по какой-то причине были не в почете. А я считаю, что это большое упущение. Это же наше, родное. Вот вернусь домой и попрошу Матвея приготовить щи, а потом борщ на всю семью и поваров наших пусть научит. Хотя я практически уверен, что они умеют, просто готовят то, что им сказали. «Наверное, ты все-таки прав», — сказал Матвей, застегнув рюкзак с третьей попытки. «Складывать уже некуда, уже и снаружи весь обвешался, как елка новогодняя. Пора нам закругляться». Я не спешил с ответом, а решил для начала проверить состояние золотистого четвертого круга, отвечающего за дар молнии. Он уже сиял ярче, чем сегодня утром. Но мне показалось, что все равно недостаточно, значит, надо продолжить для большей уверенности в результате. «Давай все же еще немного поохотимся», — сказал я. «Как говорится, солнце еще высоко». «А куда все девать будем?» — спросил Матвей, поправляя лямку отяжелевшего рюкзака. «Так ты ж совсем недавно уверял, что сможешь все утащить», — — упрекнул я товарища. «Говорил», — сказал парень и обреченно вздохнул. «Был неправ. Ну, давай поохотимся, раз тебе надо. Что ж делать?» «Тогда вешай свой рюкзачок обратно на дерево», — сказал я и тут же увидел кислую физиономию товарища. Но я это проигнорировал. «Федя посторожит, а мы тут еще немного погуляем. Весомые трофеи собирать больше не будем, оставим корм местным обитателям». «Ладно», — прокряхтел Матвей, закидывая рюкзак обратно на сучок, словно делал рывок штанги. «Пойдем погуляем». Я снова активировал сканер. Там, где мы оставили тело убитого лешего, наблюдалось скопление красных точек. Это набежали игольчатые волки. Можно на них и доработать, а заодно увеличим кормовое пятно, как говорят рыбаки. Только ловить на него уже никого не будем. Скорее всего, я уже доберу свое. То, чего мне не хватает. Мы начали осторожно приближаться к месту, где лежал убитый леший. А больше дюжины игольчатых волков устроили пиршество. Я уже вскинул руку, чтобы сделать шаг вперед, и веером разрядов уничтожить сразу половину стаи волков, как вдруг услышал их стремительно удаляющийся топот. «Испугались, что ли?» — прошептал стоявший рядом Матвей. «Может быть, но я не уверен», — так же тихо ответил я, раздвигая кусты. «Более того, я изначально не рассчитывал задеть так много тварей, так что лучше действовать осторожнее». Тело лешего уже было частично обглодано, но осталось намного больше, чем успели съесть, однако рядом не оказалось ни одного голодного монстра. Я сверился со сканером. Оказывается, буквально в паре сотен метров от нас происходит бой небольшого отряда людей с монстрами, и, судя по всему, монстры начинают их одолевать. Все же он улавливал гораздо больше меня, что происходит в округе, и быстрее давал этому анализ. Я прислушался. Шум листвы на ветру немного стих, и теперь я довольно отчетливо услышал впереди ругань и удары мечей. «Похоже, наших бьют», — сказал я достаточно громко Матвею и ринулся вперед через кусты, раздвигая по пути ветки протазаном. Шум приближался. Мы старались передвигаться максимально быстро, но тихо, чтобы застать врасплох атакующих небольшой отряд людей-монстров. Ближайшего лешего я поразил молнией чуть ниже затылка, и он рухнул вперед, придавив с собой пару волков, которые начали жалобно визжать и скулить, пытаясь выбраться из-под тяжелой туши. Веер молний поранил одновременно 5 волков, но целиться мне было некогда, поэтому не всех поразил сразу насмерть, хотя в разряд я вложил вполне достаточное количество энергии. В воздухе засвистел меч Матвея, рассекая каждый раз нового зверя. До отряда людей мы прорубились довольно быстро, оставив на земле дергающиеся и скулящие тела. Каково же было мое удивление, когда я увидел знакомые лица. Это был Стас со своими ребятами. С ними были еще парни, которых я раньше не видел. А ведь нам он сказал, что в аномалию не пойдет, но сейчас было не до разбора полетов. На них большой массой навалились существа аномалии. Парни встали в круг спиной друг к другу. В центре круга, скрючившись от боли, лежал совсем молодой парнишка в окровавленных доспехах. У других имелись раны на руках и ногах, но они самоотверженно продолжали биться за свою жизнь. Мы с Матвеем встали в круг, нам без проблем уступили место, и бой закипел с новой силой. Только теперь перевес был на нашей стороне. Не останавливаясь, я начал медитировать, впитывая в себя энергию аномалии и преобразуя теперь в энергию молнии. Волки из Пруталисы, объединившиеся против людей, валились на землю пачками, сраженные молниями. Протазану я тоже не давал отдыхать, и, накапливая заряд в левой руке, правой рукой колол и рубил.